В последующие несколько часов на вынужденном привале я еще несколько раз приходил в себя и отрубался. То ли от потери крови, то ли от нервного перенапряжения. В бездонном безвремении ко мне приходили Олька и Игорь. Колька, живые, и тоскливый ужас выталкивал меня на поверхность. Кто-то принес трупы. Сходили, не побоялись. Это было правильно. Похоронить их по-человечески мы были обязаны сделать это. Вроде бы плакал Андрюшка Соколов, а потом оказалось, что это правда. И еще оказалось, его Ленка Черникова погибла буквально в шаге от него, ей разрубили голову топором. Не было Вадима, не было Джека, не было Ленки Власенковой с Олегом Крыгиным. И Сережки Лукьяненко с Вильмой не было тоже, и Богуша, и Наташки Бубненковой. Была ночь, глухая, полная барабанов где-то неподалеку, или, может, вдалеке. По здешним ущельям звуки разносятся странно. Черная, полная вязкого ужаса ночь. Клинок выскальзывал из моих ножен, снова и снова падал передо мною, словно шлагбаум. Это было хуже смерти, это было нечестно. Такая мука от мысли, что я привел своих друзей сюда на смерть. Я не хотел и не мог хотеть их гибели. Я всего лишь пытался остаться собой или стать кем-то лучшим, чем раньше. Я заплатил. И, наверное, это еще не все. Бездна мучения. Интересно, каков был конец всех вождей, князей, конунгов, королей этого мира низачем? Чарльз, принц Великобритании, король Срединного королевства, погиб раньше, чем его настигло это отчаяние. Как же ему повезло! «Олег, вставай!» Я безучастно поднял глаза. Танюшка стояла передо мной, тоненькая, сильная и прямая, как выкованная из стали, восклицательный знак, держа руку на поясе. Левая рука, рука в куртке оборвана у плеча, была замотана повязкой от локтя и выше. Повязка намокла от крови. И ее ранили. «Зачем?» — спросил я. «Надо хоронить наших и идти дальше». «Зачем?» — повторил я. «Все кончено, Тань». «Не смей так говорить!» — тихо, но упрямо сказала она. «Мы же погибнем без тебя, Олег!» «Пусть ведет Саня!» — я поморщился. «Андрюшка вон Альхимович, а меня оставьте, я кончился!» «А я?» — так же тихо и упрямо спросила она. «Что прикажешь делать мне?» «Что хочешь!» — равнодушно отозвался я. «У нас больше ничего не будет, Тань, пойми же ты это. Мы будем идти и идти по этому проклятому миру, убивать, убивать, убивать и умирать сами. В этом смысл жизни. Потом придут другие, будут убивать и умрут. Вон, Валька решила правильно, я бы тоже так сделал, но я боюсь». «Не смей так говорить!» — она топнула ногой. «Я же знаю, мы же люди!» «Мы не люди!» — я вздохнул. «Мы копии, картинки на экране, пешки на доске. Настоящий Олег и Танька там, там. Они там и живут по-настоящему, а мы какая-то ебаная игра. Просто чья-то игра в войну, Тань. Оставь меня в покое, все». Танюшка стояла на том же месте, но словно бы отодвинулась. «Помнишь?» — задумчиво спросила она. «Мы говорили о рыцарях, о справедливости, о борьбе». Я усмехнулся. «Да, говорили! Чушь!» «Так вот», — она покусала уголок губы острым белым зубом. «Ради той чуши... Нет, погоди! Я тебя люблю, просто так люблю, но ради той чуши, Олег, я еще и уважала тебя! Ради той чуши стоило жить!» Она вдруг по-мальчишески сплюнула и без насмешки сказала: «Жалко смотреть, когда кто-то оказывается недостойным своей же мечты». Она повернулась, чтобы уйти. Но, наверное, ей тоже было больно и тошно, потому что она добавила мне уже через плечо: «Ну кто прыгнет выше радуги? Эх ты!» Какие-то несколько секунд я смотрел в ее удаляющуюся прямую спину. Но за эти секунды перед моим мысленным взором пролетел калейдоскоп картинок. Странно, просто несколько фрагментов из недавно вышедшего фильма «Выше радуги не прыгнешь», который очень нравился мне и Танюшке. Словно кто-то продернул перед глазами склейку из отдельных ярких кадров. Веселый такой и немного грустный фильм, а ни о чем. И обо всем, и о нас, и о том, что... «Тань, что ты сказала?» — спросил я ей в спину. «Наверное, что-то такое, ну, такое было в моем голосе, потому что она обернулась. Повтори, что ты сказала?» «Кто прыгнет выше радуги?» — с вызовом повторила она. «Да сам же радуга и прыгнет!» — ответил я. Вздохнул и поднялся. «Ладно, пошли, попробуем прыгнуть выше радуги!»